Думаю, нет никакого смысла описывать нашу встречу. Слез не было, а вот соплей и слюней предостаточно. В результате короткого обмена информацией, мы уже вдвоем занялись мародеркой, тем более, что и барон смог вытребовать у мага в сумку, аналогичную моей, и уже успел заполнить ее почти наполовину. То-то я смотрю, что кое-где драгоценные камни выковырены. Да и до манускрипта он добраться уже успел. И нам не придется еще и его искать, ведь в отличие от меня, барону маги дали кое-какие наводки, что, где и как именно искать. Правда, есть одна маленькая такая проблема. Барон нашел не один манускрипт, а три огромных фолианта и еще какой-то свиток. И теперь нам предстоит решить, что из этого отдавать магам. Барон хотел было предложить им на выбор, но я сразу забраковал эту идею, вполне резонно полагая, что маги постараются наложить свои руки на все находки, а не ограничиться только чем-то одним. В итоге, пришли к соглашению, что отдавать будем только свиток, он больше всего подходит под определение манускрипта книги, оставляем себе. К сожалению, не то, что написано в книгах, не то, что написано на свитке, мы разобрать не можем. Во-первых, язык нам совершенно незнакомый, а во-вторых, есть у меня подозрение, что и то, и другое зашифровано. В общем, кому надо, тот пусть и разбирается. Мы свое дело сделали и на этом умываем руки. Обратный путь дался, что мне, что барону, намного тяжелее, чем дорога во дворец. И то, что теперь нам пришлось не спускаться, а подниматься, играет в этом самую незначительную роль. Признаюсь, все дело в нашей, ладно, пусть будет, в моей жадности. Вокруг нас столько диковинок, столько всего ценного, раритетного и артефактного, что просто так пройти мимо очередной безделушки или какого-нибудь меча я не могу. Поэтому каждый раз, когда мне что-то попадалось на глаза, начинался разбор собранного ранее, со спорами, увещеваниями и уговорами. В конце концов барон не выдержал и просто-напросто запретил мне отклоняться с маршрута, уповая на то, что этот путь мы уже проделали, оба, а значит ничего особо ценного тут не осталось. Всего один раз я нарушил это его распоряжение, забежав в один из будуаров, ссылаясь на то, что мне показалось, будто бы туда только что что-то, или кто-то заскочил. Мою неуклюжую ложь барон раскусил, когда я появился из дверей, таща в руках великолепный сундучок, инкрустированный драгоценными камнями и оббитый по углам золотом. Сундучок оказался совсем небольшим, правда довольно тяжелым, поэтому барон, как мне кажется со злорадством, разрешил его забрать. Уже через 10 минут я об этом пожалел, но отступать мне некуда, поэтому продолжал тащить эту тяжесть в руках, сумки уже давно полные. Зато и я отыгрался на отце, и довольно скоро, он не смог пройти мимо изящного меча, почти полутораметровой длины, но узкого и легкого, богатый эфес, и зеленоватый клинок, по которому струится морозный узор. Когда он взял его в руки и выполнил несколько выпадов, после чего посмотрел на меня обиженным и каким-то просящим взглядом, мы не утерпели оба и громко расхохотались. После этой находки мы уже никуда не сворачивая, целеустремленно понеслись к выходу из дворцового комплекса, где нас дожидаются маги. Я не стану рассказывать сказки о том, как тепло и ласково нас встретили маги. По той простой причине, что, по большому счету, мы с бароном их мало интересуем, для них главное, смогли ли мы принести им их манускрипт. Обмен свитка на пару тоненьких золотых браслетов состоялся очень быстро и как-то буднично. Магам уже было не до нас, они с головой погрузились в изучение бумажки. Поэтому для меня стали сюрпризом слова старого мага. А вам, молодой человек, я бы больше не советовал лезть в подобные места. Это может закончиться для вас очень и очень неприятно. Интересно, что маг хотел этим сказать. 7 глава. Ночные казни, происходившие за стенами дворца герцога, вовсе не были тайными. Самое большее, что можно сказать, это то, что на них не допускалась широкая публика. за исключением нескольких несчастных, чьи имена ведомы только приближенным герцога, да ему самому, сложивших голову без суда и по секретному приказу самого герцога до сведома императора, все остальные преступники ложились на плаху по приговору суда и с соблюдением всех необходимых формальностей, мэрия и магистр сурово за этим следили, а сориться со всемогущей гильдией магов не станет никто, даже герцог. Внутренний двор Басры, так называется дворец, был таким же признанным и законным местом казни, как и лобное место. Однако, привилегией приводить приговор в исполнение во дворце обладает только гильдия магов, каждый раз назначая для этого нового исполнителя. Высокие стены дворца Басра стали объектом ненависти толпы, ненависти вполне, надо заметить, оправданной, но чернь ставит им в вину, прежде всего то, что стены ее мешают вдоволь полюбоваться зрелищем насильственной смерти, которая тем интереснее, что казнят там обычно людей благородного сословия. Сегодня вечером высоким стенам Басры предстояло укрыть от людских глаз агонии убийцы младшего сына графа де Полей, осужденного Багряной палатой. Но не все было потеряно, прошел слух, что висельник хочет покаяться, а публичное покаяние у могилы жертвы и отсеченная рука убийцы тоже кое-чего стоят и, по крайней мере, это можно было увидеть. Чернь столицы, хоть и жаждала кровавых зрелищ, но в то же время и жалела молодого барона из пограничья, который, как рассказывают очевидцы, зарезал графа, всем известного забияку и бритера, как каплуна, тот даже пикнуть не успел, да и ходят слухи, что убил он его не просто так, а из-за женщины. Тягучий звук похоронных труб привел в необыкновенное волнение все простонародные кварталы города. Новости в городе, да и во всем герцогстве, передаются из уст в уста, но именно поэтому все устремились к месту событий, дабы судить о них по собственному разумению. В одно мгновение толпа запрудила все подступы ко дворцу, когда зловещий кортеж, выйдя из ворот Басры, двинулся по улице мертвых. По обеим сторонам ее уже расположилось не меньше 10 тысяч зевак. Никто из них не знал барона Сержа де Сангре, но это никому ничуть не мешало. Обычно среди любого сборища находятся люди, могущие назвать по имени осужденного, сегодня же все пребывали в полном неведении. Однако в подобных случаях неведение нисколько не мешает толкам, напротив, оно порождает множество самых разнообразных предположений. Вместо одного имени возникает сотня имен. Всего за несколько минут на Десангре взвалили самые известные политические, равно как и прочие, преступления последних лет, и толпа с жаром обвиняла во всех грехах этого красавца, который шел со связанными руками в окружении 4 гвардейцев герцога с обнаженными шпагами. Рядом с ним выступал маг, с бледным лицом и пылающим взором. Он нес перед собой посох, размахивая им наподобие меча. Открывали и замыкали шествие конные арбалетчики. Зрители не рисковали забегать далеко вперед, поскольку не знали, куда именно направляется кортеж. Арбалетчики и гвардейцы хранили на сей счет многозначительное молчание. Во все времена этим славным служителям закона доставляло несказанное наслаждение мучить толпу, изнывающую в неведении. Пока не миновали рыночную площадь с ее лобным местом, опытные люди утверждали, что осужденного поведут к могиле невинного младенца, где был установлен позорный столб. Однако рыночная площадь вскоре осталась позади. Кортеж, проследовав по улице далее, свернул на широкую улицу Макулар, упирающуюся в кладбище. Передние зрители увидели тогда 2 факела, зажженные у ворот кладбища, и это обстоятельство вызвало множество новых догадок и предположений. Но даже знатоки умолкли, когда случилось неожиданное происшествие. Магистр гильдии магов приказал доставить осужденного в парадную залу здания гильдии, расположенное по соседству с оградой кладбища. Конвой скрылся во внутреннем дворе, а толпа, заняв позиции на улице, приготовилась к ожиданию, непрерывно увеличиваясь, потому как народ все подходил и подходил, постепенно заполоняя все соседние улицы. Прошло 2 часа с того момента, как процессия с осужденным скрылась во внутреннем дворе гильдии. Непроглядная темень царила на улице, поэтому можно было прекрасно видеть, через ярко освещенные окна парадной залы, что там происходит. И толпа с каким-то ненормальным интересом наблюдала за этим и глухо при этом роптала. Внезапно толпа сначала подалась вперед, а потом отшатнулась в ужасе, оставив перед воротами гильдии шестерых вооруженных людей, скрывающих свои лица, под низко опущенными капюшонами дорожных плащей. Реакция толпы была вполне понятна и оправдана. Сначала она была привлечена невероятным событием. Самый обычный барон с пограничья наседал на магистра гильдии мага, а тот пятился от него и что-то пытался лепетать. Слов, конечно же, слышно не было, но жесты, мимика, движение, все говорит именно за это. А потом произошло и вовсе невероятное. Какой-то маг принес в парадную залу сверток. Осужденный быстро его схватил и начал одеваться. Кожаный костюм, кольчуга, дорожный плащ и как завершение всего этого в руках его сверкнули два клинка. Только теперь толпа разглядела, что помимо магов в зале был и еще кое-кто, а именно сам герцог со своими телохранителями, и еще трое незнакомых мужчин, в цветах клана Брагандеэрт. Само по себе присутствие этих людей в одном месте уже является нонсенсом, а уж то, что приговоренный к смертной казни, судя по всему, осмеливается ставить всем этим людям условия и они их, что вообще невероятно, приняли. Ведь недаром же смертнику вернули его оружие. А через несколько секунд впереди послышались стремительные шаги и на крыльцо налетел вихрь. Да это и был настоящий вихрь. Ожидавшие барона шестеро мужчин кинулись было к нему, но застыли через пару шагов, уперевшись в два сверкающих в ночной темноте клинка. «Сергар, это мы. Не время объяснять, кони уже ждут. Быстрее. Аврору похитили. Они увозят ее в имение графа. Если мы их не нагоним, то потеряем навсегда». Народ, толпившийся на предзданием гильдии и на всем протяжении смертного пути, понял, что жертвоприношения не будет. Герцог и магистр помиловали осужденного. Зрители разошлись по прилегающим улицам, и только несколько кумушек все еще продолжали судачить о небывалом событии и с завистью вздыхать, вспоминая, что речь все-таки шла о женщине и представляли себя на ее месте, при этом зачарованно наблюдая, как уже семеро мужчин скорым шагом зашли за угол и выметнулись оттуда на лошадях, держа путь к городским воротам. Сегодня двери трактира Одноглазого Пита практически не закрываются, и тому есть причина. Уже весь гард знает, что в нем обосновался барон Десангри и ему нужны люди на службы в пограничье. Но всякое отребье его не интересует, хотя именно из подобных личностей предпочитают иные бароны пограничья набирать в себе поисковые отряды. И обходится подобный найм гораздо дешевле, да и не жалко их, в огромном городе таких полно, убьют одного, на его место уже десяток просится. Этот же барон берет людей только по рекомендациям, да еще и опытных искателей, следопытов, охотников и воинов. Первые пару дней во всех тавернах и забегаловках гарда только и обсуждали эту новость, посмеиваясь, а иногда и в открытую издеваясь над зазнавшимся баронишкой. Даже герцогу обходится неимоверно дорого содержать отряд в полсотни опытных людей, так откуда же такие деньги у барона с окраины империи? Но ехидные замечания и подколки моментально стихли, когда от Одноглазого вернулись первые нанятые счастливчики. То, что они рассказывали, заставило многих призадуматься, а так ли они хороши, как о себе думают, а не стоит ли сменить место службы, а не попробовать ли свою удачу не службе у этого барона. И хотя все прекрасно понимают, что эти счастливчики никто иные, как засланные казачки, но золото-то вот оно, звенит в карманах давно знакомых соратников, с кем не раз и не два хаживали в проклятые земли, с кем охраняли купеческие караваны или несли службу на стенах дворянских замков. И народ потянулся в трактир к Одноглазому. Кто-то испытать удачу, а кто-то просто посмотреть на барона и его сына, который сам проверяет боевые умения всех желающих. И длилось это паломничество еще целые сутки, пока барон не объявил через Пита, что полсотни людей он уже нанял и больше ему никто не нужен. Напрасно опоздавшие, или просто тугодумы стучались в закрытые двери, напрасно совали трактирщику монеты, только за то, чтобы он впустил их в трактир. Одноглазый был непреклонен и отказывался и от серебра, и даже, о чудо, от золота. Правда, разгадка этой тайны нашлась очень быстро. Одноглазый и сам подрядился к барону на службу. Оказывается, они уже давно знакомы, и сегодня истекает крайний срок, который барон дал всем принятым на службу, чтобы утрясти свои дела, рассчитаться с долгами, попрощаться с родными и близкими, теми, кто не захочет последовать за своим отцом, братом, мужем на границу проклятых земель, или собрать своих домочадцев в дальнюю дорогу, коли они не захотят расставаться со своим кормильцем. Так что, еще с раннего утра двор начал заполняться телегами, возками и кибитками, а по трактиру начали бегать дети, чего его стены никогда не видели, и хозяйничать разбитные молодухи, да степенные матроны, которых еще декаду назад увидеть в этих стенах было невозможно. А общий зал начал заполняться суровыми мужиками, которые не понаслышке знают, с какой стороны браться за меч, шпагу или рукоять булавы. Компанию им составляют ловкие и гибкие охотники, мастера обращаться с луком или арбалетом, попадающие белки в глаз или способные прочитать следы, оставленные в голубом небе стрижом. На сегодня назначена отвальная, так что повара сбились с ног, торговцы подсчитывают свои барыши, потирая от радости руки, ведь надо не только снабдить почти 300 человек всем необходимым для путешествия, но еще и барон закупает все подряд, начиная от женских прялок и заканчивая стальными кольчугами, винами и посевным зерном. А уж гуртовщики, те аж сияют от радости. Барон закупил огромное количество скота, которое им предстоит перегнать, и если возникнет желание поселиться на землях барона, благо, что пустых деревень и пашин у него хватает. И барон только посмеивается, когда Пит ему сообщает, что во двор прибыла очередная крестьянская семья, решившая попытать счастье у барона, тем более, что земли он обещает столько, сколько смогут обработать и налоги 5 лет не собирать. Но эти уже едут за свой счет. Барон гарантирует только защиту в пути и обустройство на месте. Даже скотину обещает выделить, а в его слове никто не сомневается, всякий может увидеть стада и табуны, что частью уже выдвинулись к его землям, а частью еще пасутся на пригородных лугах. В общем, намечается, если и не переселение народов, то орда при перекочевке, это точно. А уже под вечер, все присутствующие могли наблюдать еще одну занимательную картину. К трактиру подкатило с десяток добротных возков, из тех, что десятками и сотнями снуют по городу, и из них вылезли главы ремесленных гильдий. Этим уважаемым людям Пит уже отказать не смог и пошел к барону, который как раз в это время открывал первый кувшин с вином. Предстояла грандиозная пьянка, и никто этого не скрывал. На известие о прибывших барон только отмахнулся, а вот его сын не на шутку заинтересовался и уединился с главами в комнате самого Пита. Уже через час главы чуть ли не бегом разошлись по своим возкам, и возчики, нахлестывая своих лошадок, погнали их в ремесленные кварталы, а юный барон подсел к отцу и протянул ему бумажку. Барон с удивлением прочитал: оружейники, 2 мастера и 5 подмастерьев, кузнецы, 3 мастера и 6 подмастерьев, бронники, 2 подмастерья, кожевенники, мастер и 3 подмастерья, ткачи, гончары, по 5 мастеров со своими подмастерьями, ювелир, 1 мастер. Все с семьями и скарбом. А молодой барон полушепотом добавил: к утру все будут здесь, многие с семьями, так что еще на 100 человек наш караван увеличится. Барон прочитал, послушал и со вздохом ответил: Сергар, ты уверен, что у нас на все, что ты задумал, хватит денег? Мало будет, еще добудем. Отец, ты же сам все эти слухи слышал. Все в один голос твердят, что быть в скорой войне. Империя трещит по швам, каждый удельный барон мнит себя чуть ли не императором, а уж про всех этих герцогов, князей и королей и говорить нечего. Быть в скорой резне. В таких условиях наше баронство может стать землей обетованной новым центром, уж не знаю, новой ли империи, или независимого королевства. Я думаю, что завтра, край послезавтра в полдень, на открытии турнира, герцог сам всем об этом объявит. Нам надо успеть собрать самые сливки, вывести людей, скот, припасы, золото, навоз. Сегодня нет, завтра воз. Не стоит его экономить. Ладно, ты все это затеял, тебе и разбираться. А потом понеслась гулянка. Сначала все старались соблюдать меру и больше ели, чем пили. Но постепенно отменное вино сделало свое дело. Языки и пояса начали распускаться. Послышался смех, люди расслабились и вино потекло рекой. Общий зал трактира наполнился громкой речью, криками и здравницами, наверное, именно поэтому никто и не услыхал тихого и осторожного стука в двери. Да и не прислушивался уже никто, поэтому и последовавший затем мощный удар в двери, вырвавший с корнем массивный запор, раздался как гром с ясного неба. Взоры всех присутствующих непроизвольно скрестились на четверых воинах, зашедших в зал. В трактире моментально повисла напряженно изумленная тишина, прерываемая только завистливыми вздохами и тихими, восхищенными ругательствами. Если честно, то есть от чего впасть в прострацию. На пороге трактира стоят четверо воинов, на мифриловых кольчугах которых наблюдается замысловатая игра света от многочисленных ламп и лампадок. Позер и подумал я, наблюдая с каким, ничем не прикрытым превосходством разглядывает Лаэрт и четверо стражников собравшихся, при этом еще и поигрывая мифриловыми клинками так, что отблески падают прямо в глаза присутствующим. В отличие от всех остальных, мы с бароном уже не один раз видели эту картину, поэтому на раздавшийся со двора сдавленный женский вскрик отреагировали практически синхронно. И дело тут не в человеколюбии, там, во дворе трактира, собрались люди, которые доверились нам, а в здешнем мире это не просто слова, эти люди вручили нам свою безопасность, которую мы и обязаны им обеспечить. И чего мы будем стоить как сюзерены, если не в состоянии защитить своих подданных даже в центре большого города? Поэтому я почти одновременно с бароном потянул клинки из ножен и кинулся к дверям. Эту картину я не забуду никогда. Лаэрт с вытаращенными глазами отлетает с моего пути, ничего не понимая и, наверное, думая, что оба барона сошли с ума. Пройдет еще очень немало времени, когда воины начнут ассоциировать себя с простым народом, с чернью, как тут говорят. Вот никогда не поверю, что, идя к воротам трактира, ни Лаэрт, ни стражники не обратили внимания на творящееся здесь безобразие. Просто для воинов, все эти крестьяне, бабы и мужи, всего лишь досадная необходимость, а значит с ними можно поступать так, как заблагорассудится, тем более благородным, а выбиться и получить звание рыцаря мечтает каждый из них, иначе не взяли бы в руки оружие. Скажу честно, не знаю, что повлияло на меня сильнее. То ли нагло шарящие в телегах крестьян с десяток упитанных молодчиков, с шутками и прибаутками лапающих крестьянок и их дочерей, то ли отрешенные глаза мужиков, дескать Христос терпел и нам велел, хотя об этой личности тут никто ни сном, ни духом, то ли широко раскрытые глаза молодой девушки и ее беззвучный крик, к которой один из этих молодчиков уже успел залезть в разрез платья и мерзко хохоча лапал. Скорее всего, любой другой дворянин на моем месте просто сплюнул бы от досады, ну подумаешь, какой-то аристократ с товарищами немного пощупают и поваляют крестьянских девок, порода только улучшится, но я-то вырос совсем в других условиях и мне с самого раннего детства вдалбливали, что есть хорошо и что есть плохо. Поэтому мои дальнейшие действия оказались совершенно неожиданными и для барона, и для ломанувшегося за нами Лаэрта со стражниками, и для Пита, и уж тем более для всей остальной толпы, высыпавшей из трактира. Нет, я не стал размахивать оружием, я просто хорошенько прицелился и саданул окованным носком сапога, точно по копчику любителя полапать женщин. Тот, кто хоть раз испытывал это ощущение, поймет, что испытал мой визави. Но и я на этом не остановился. Это ведь только глупец считает, что крестьяне тупые и ничего не испытывают, испытывают и еще как, просто не могут продемонстрировать свои чувства и желания, как говорится, по рангу не положено. А если будет прямая команда сюзерена, ведь его приказ, это, по сути, прямая индульгенция. Поэтому, мои слова, схватить, связать и каждому по 50 ударов кнутом, были выполнены практически моментально. Что такое десяток расслабленных дворян, против полусотни рассвирепевших крестьян? Правда, уже на 10-м ударе экзекуцию пришлось прервать. Семеро успели к этому времени лишиться чувств, а еще трое были на самой грани. Раздеть, извалять в дегте, обсыпать пухом и перьями, и выгнать за ворота. Вот в этой потехе приняли участие уже все. И крестьяне, и их семьи, и даже набранные отцом люди. Только барон посмотрел на меня неодобрительно, ну оно и ясно. Классовая солидарность и честь мундира — вот только для меня эти дворянчики потеряли свою честь в тот самый момент, когда решили поглумиться над беззащитными. С этого момента они стали для меня ниже, чем самый опустившийся нищий, чем самый горький пропойца, чем вор, грабитель, детоубийца и даже казнократ. Не знаю, существовал ли здесь до этого такой способ выражения общественного порицания, но мою идею приняли на ура. Правда, за неимением под рукой дегтя, обмазали насильников маслом и воском, а в остальном выполнили все точно и в срок. Избитых, измазанных и изваленных в перьях дворян буквально выкинули за ворота трактира, а на меня уставились пара сот обожающих глаз. Похоже, что в глазах крестьян я сравнялся с творцом. Ну и хрен с ним. Если честно, то я, наивный, считал, что на этом все и закончилось. Ну надо же быть реалистом, залез ты в чужой огород, огребся там по полной, отделался малой кровью и избитой задницей, так сиди на ней ровно и больше не шали. Так нет, не прошло и пары часов, как эта компания заявилась снова. Уже чистенькие, вылеченные и злые до невозможности. Хорошо хоть, что у них хватило ума не срывать свою злость на крестьянах, видать поняли, что в следующий раз так легко они уже не отделаются и решили начать с первоисточника всех их неприятностей, то есть с меня. Видит Бог, я не хотел и не собирался убивать этого хлыща, тем более, помня предостережение барона, когда этот недоумок, после того, как я отверг все его требования о компенсации, извинениях и выдаче ему какой-то крестьянки, вызвал меня на дуэль, я собирался всего лишь проучить взорвавшегося юнца, но, к сожалению, я забыл об одной маленькой особенности. Нахожусь-то я в магическом мире, и для меня, выросшего на книгах Дюма, Саботини и Мериме, стало огромной неожиданностью, что понятие «честная дуэль» здесь несколько отличается от моих представлений. Графинок оказался магом, слабеньким, хиленьким, но магом, чем и попытался воспользоваться. К его сожалению, с закономерным концом. Мой костюмчик развеял все его заклинания, направленные на меня, а заодно и воздействие магических оков, зато я, рассвирепевший и уже ничем не сдерживаемый, проявил себя во всей красе, буквально нашинковав графского сыночка на ломтики. Когда кровавая пелена ярости отступила, и я немного пришел в себя, до меня дошло, что я сотворил, но было уже поздно. Был, конечно, вариант с поспешным бегством, но это значило подставить под удар всех остальных, поэтому я решил понадеяться на суд и на то, что мне удастся на нем оправдаться. В конце концов, бежать никогда не поздно, а барон, я в этом уверен, скорее объявит герцогу ракош, чем позволит меня казнить. Ну а каторга не так меня и страшит, с нее всегда можно сбежать, особенно, если есть верные люди, которые в этом помогут. Да и дальнейшие события полностью подтвердили мою правоту. В гробовой тишине все присутствующие во дворе трактира начали опускаться на колени. Скажу честно, для меня это стало шоком. Но я быстро разобрался в происходящем. Крестьяне прекрасно поняли, что я сделал и почему, и никак иначе выразить мне свое уважение и преданность они не могли. Забитые и бесправные, они увидели во мне сеньора, который не остановится ни перед чем, чтобы их защитить. С одной стороны, они правы, а с другой, мы в ответе за тех, кого приручили. Так мог ли я поступить иначе? Ведь оскорбление крестьянина – это оскорбление его сюзерена, то есть меня. Так что, защищая их, я в первую очередь защищал себя. Хотя об этом я никому говорить не стал. А потом из толпы вышла та женщина, или девушка, что и стала, в принципе, первопричиной всего произошедшего. Она долго и как-то оценивающе смотрела на меня, а потом, как и все, встала на колени и неожиданно произнесла: «Барон Серж де Сангре, я, графиня Аврора де Невер, вручаю вам свою жизнь и свою честь». При звуках этого имени Лаэр как-то непроизвольно дернулся, а барон заинтересованно посмотрел на девушку и молнией метнулся к ней, пытаясь поднять ее с колен. «Миледи, одно ваше присутствие уже честь для нас». «Нет, барон, это для меня честь, познакомиться с вами. Но я жду решения вашего сына». Несмотря на все старания барона, девушка все еще продолжала стоять на коленях, с недоумением глядя на меня, а я как последний болван пялился на нее и не знал, что мне делать. К счастью, барон быстро сообразил, в чем тут дело, и поспешил мне на помощь. «Миледи, мой сын, как бы это сказать, небольшой знаток церемониалов и этикета. Он прекрасный воин, но в куртуазности ничего не понимает. Признаю, это моя вина, мое упущение в его образовании, но вы должны его простить. Мы, бароны пограничья, больше полагаемся на крепость своих рук и надежность стали, чем на законы и этикет. К тому же, ваша красота, она способна лишить дара речи, не только нас, провинциалов, но и особ королевской крови. Прошу вас, графиня, встаньте. Поверьте, жизнь и честь рода де Сангре принадлежит вам. То ли повинуясь какому-то внутреннему порыву, то ли под воздействием этих ярко-изумрудных глаз, а может по велению чего-то, или кого-то свыше, я неожиданно, даже для самого себя, рухнул перед девушкой на правое колено и чуть слышно прошептал: «Аврора, я ваш слуга. Мне не нужны слуги, барон, мне нужны друзья». Также, почти неслышно ответила графиня, и в этот момент я понял, что попал, на этот раз я попал по-настоящему, а все, что было до этого, всего лишь небольшая разминка. Я тону в этих глазах, и у меня нет никакого желания этому сопротивляться. Вы верите в любовь с первого взгляда, а вот я, теперь верю. И если бы это было в моей власти, если бы я мог оживить этого графского ублюдка, то я бы оживлял его и убивал сотню, тысячу, нет, миллион раз, и плевать мне на всякие там законы империи, плевать на возможную казнь или каторгу. Все это не стоит и одного единственного взгляда этих божественно прекрасных глаз. Я готов убить любого, за один только косой взгляд, да что там за взгляд, я готов убить только за то, что кто-то осмеливается смотреть на нее. А на следующий день, в полдень, за мной пришли. Не было никаких стражников, не было озлобленной толпы или еще чего. Маленький, сморщенный дедок в синей хламиде мага, просто зашел в трактир и передал мне, что не позже, чем через час, я должен явиться на суд, во дворец Басра, по обвинению в убийстве дворянина, сына графа де Полей. К этому времени огромный караван уже покинул не только двор трактира, но и город. Со мной остались барон, Лаэрт, Пит и трое стражников, пришедших из замка. Аврора тоже отказалась уехать вместе с караваном, сообщив нам, что отныне ее место рядом со мной, и она примет свою судьбу, какой бы она ни была. Напрасно барон уговаривал ее отправиться в замок. Девушка оказалась непреклонной в своем решении, просто заявила, что все будет хорошо. В отличие от девушки, я не был столь в этом уверен. Ночью, мне хватило всего 10 минут, чтобы понять, что вляпались мы по моей вине, если не в политические разборки, то как минимум стали пешкой в какой-то игре. На мой вопрос, кто такая эта графиня де Невер, что и барон и Лаэрт, готовы, буквально, выполнить любое ее желание, последовал ответ: «Сергар, как называется наша империя?» Империя она и есть империя. А, вспомнил, Срединная. Ну да, Срединная империя. А официально, империя Невера Аврора де Невер, племянница правящего императора. Вот только непонятно, что она делает в герцогстве, почему пряталась среди крестьян, почему решилась раскрыться и случайно ли граф со своими подельниками забрел именно сюда. Про папашу этого недоноска уже давно бродят слухи, что он балуется черной магией, и даже ходят слухи, что он был замешан в исчезновении пары молодых дворянок, но никто ничего доказать не смог, даже специальный дознаватель из гильдии магов ничего не смог установить. Хотя слухи ходят и один страшнее другого, говорят, что граф даже человеческими жертвоприношениями не брезгует. Вот и поди, разберись тут, то ли все это случайность, то ли совсем даже наоборот. Принести племянницу императора в жертву, а это не слишком. Чем благороднее и древнее кровь жертвы, тем больше силы получает маг, принесший жертву. Это каждый мальчишка знает. Ты думаешь, что традиция всегда и везде появляться с охраной и сопровождением у дворян появилась просто так? В старых книгах написано, что были времена, когда дворяне были вынуждены прятаться от охотников по лесам, их тогда резали на алтарях все, кому не лень. Отсюда и укрепленные замки, и стража, это уже потом, когда рода окрепли, а ужасы первых лет забылись, все перевернулось. И совсем немаловажную роль во всем этом сыграл первый император. Он прижал всех этих темных к ногтю, не сам правда, а с помощью жрецов и магов, но объединил всех именно он. Да, в принципе, именно с графства Невер и пошла империя. Правда, до сих пор так никто и не смог определить, где же именно располагалось это графство и было ли оно вообще. В общем, все это предание старины глубокое и к дню сегодняшнему имеет самое отдаленное отношение. Давай лучше вернемся к нашим проблемам. Надеюсь, ты помнишь, о чем я тебе говорил. Как видишь, все так и вышло. Сергар, тебе надо бежать. Нет, сбежать, значит подставить всех вас. Посмотрим, что будет, но бежать я не стану. Вот так вот я оказался в тюрьме дворца Басра, а потом и перед судом. Хотя назвать это судом было сложно. Пара замученных службой охранников привели меня в небольшую каморку, где мне пришлось оставить свое оружие, кольчугу и те немногие деньги, что я взял с собой. Алчные взгляды моих сопровождающих, бросаемых ими на кольчугу и мой кошелек, красноречиво свидетельствовали о том, что я уже навряд ли выйду отсюда, но я почему-то был абсолютно уверен в обратном. Невзрачный клерк зачитал поступивший на меня донос, спросил, все ли верно в нем написано, осведомился, желаю ли я обратиться к герцогу с просьбой о помиловании и принести всенародное покаяние. Барон достаточно подробно меня проинструктировал, что и как мне говорить. Поэтому я от всего отказался и заявил, что как дворянин требую суда равных. Этот суд равных довольно занятная штука. Я сначала подумал, что это что-то вроде нашего дворянского собрания, но мне быстро разъяснили, что это всего лишь суд, в котором решение принимается, как бы это правильно сказать, двумя ветвями власти коллегиально. Короче, судить меня должны герцог и маги совместно, да еще при этом привлечь к разбирательству третью, полностью постороннюю сторону, а это или священнослужители, или представители магистрата, или какой-нибудь имперский клан. Причем, решение, за или против, принимается банальным голосованием. Дворяне обычно этим правом не пользуются, потому как герцог еще никогда не высказывался за сохранение жизни преступника, а на милость магистрата, аристократам вообще уповать не стоит, да и маги, в основном придерживаются тех же взглядов. И есть еще один нюанс, после решения этого суда, нельзя воспользоваться правом на всенародное покаяние, которое заключается в том, что подозреваемый прилюдно кается на могиле убитого, после чего ему отсекают руку. Согласитесь, что лучше остаться одноруким калекой, особенно если твой род сильный и богатый, чем прогуляться на эшафот. Хотя, стоит признать, что настоящие аристократы очень редко прибегают к подобному. Как говорится, не камильфо. В общем, мое заявление вызвало определенное оживление, а судебный клерк даже улыбнулся. После чего меня отвели в убогую комнатенку и там забыли почти до самой ночи. Вспомнили обо мне, когда на небе уже появились первые звезды и торжественным маршем повели к зданию гильдии магов. Как оказалось, именно там и будет проходить суд равных. Если честно, то оказавшись в парадном зале гильдии и увидав тех, кто будет принимать решение, я не слабо так струхнул. Ладно, герцог, это, как говорится, зло известное, и как с ним бороться, мы знаем, тем более, учитывая его всем известную патологическую жадность, барон уже должен был наведаться к своему сюзерену с подобающими подарками, ну и заодно намекнуть, что благодарность за некое понимание роди де Сангре может быть намного больше и ценнее. А вот присутствие здесь же магистра гильдии и трех представителей клана Брагандеэрт. Со вторыми все ясно, я у них числюсь врагом, что бы там мой знакомец Санри не говорил, клан смерть своих людей не прощает. А вот с магами вообще одни сплошные непонятки, они вроде как обещались не вредить нашему роду, но суд, это ведь не вредительство, это всего лишь справедливость, ну как они ее видят. Поэтому сначала я вел себя достаточно осторожно, отвечал на вопросы взвешенно и по возможности правдиво, а потом опять сорвался и высказал всем, что я о них думаю, и магам, и представителям клана, разве что герцога сильно задевать не стал, хотя и прошелся насчет глупых и даже вредных законов. Как ни странно, но на этот мой спич первым отреагировал именно глава гильдии. «Барон, а почему вы считаете, что запрет на смертоубийство на дуэлях является вредным и даже глупым? Безнаказанность. Возьмем мой случай. Предположим, я не стал бы убивать этого графинка, хотя я и не собирался этого делать, сам виноват, нечего было магичить, коль ничего в этом толком не соображаешь. Предположим, я бы его просто слегка подрезал, что в результате? А в результате, час времени, энная сумма в золотых переходит гильдии, и этот ублюдок опять жив и здоров, но при этом озлоблен и жаждет мести. При этом он прекрасно понимает, что в честной дуэли у него шансов нет. Значит что? Значит кровная вражда. Результат. Результат вполне предсказуемый, род графов де Полей перестает существовать. Причем весь, я обид не прощаю. Сколько при этом еще погибнет людей, никого уже не волнует. Получается что? Получается, что на дуэли убивать нельзя, а из засады, при штурме замка, пожалуйста. Ладно. Предположим, граф не стал бы мстить, и мы разошлись бы краями. Эта детская дуэль его чему-нибудь научила бы. Нет, подумаешь, десяток золотых за лечение, он уже через пару часов бы продолжил свои бесчинства. Этим своим законом император превратил дуэль из средства наказать наглеца в детскую забаву и повод для войны между родами. Сохраняя одну никчемную жизнь, закон обрекает на смерть десятки людей, куда более достойных. Ну не глупо ли? Герцог во время этого моего монолога молчал, лишь изредка морщился, клановые сидели и, кажется, ни на что не обращали внимания, как будто им все равно, только магистр периодически кивал, в такт моим словам и ободряюще улыбался. Ага, так же, как щука улыбается карасю. А я даже и не заметил, как в какой-то момент перешел от защиты к обличению и даже начал повышать голос, как бы требуя ответа на свои незаданные вопросы. В конце концов, мне надоело метать бисер перед свиньями, и если эта компашка так и не поняла, что именно я хотел сказать, то это уже их проблемы, и замолчал. Как говорится, на этом прения сторон закончились, пришло время выносить приговор. Вот тут-то и прилетело, откуда не ждали. Герцог зло бросил. Виновен смерти. Мои помощники всесторонне изучили это дело и пришли к выводу, что во время дуэли граф применил запретную магию. Поэтому мое слово, невиновен. Магистр меня приятно удивил. Все посмотрели на представителей клана.